Каждый хотел бы, чтобы их вел молодой и героический ниндзя, а не тот, кто давно миновал свой расцвет и скрывался во тьме. Данзо быстро начал обдумывать тактику, чтобы подорвать репутацию Фуджина. Он размышлял несколько минут, прежде чем на его лице появилось беспомощное выражение. Хирузин наложил на него слишком много ограничений, у него не было возможности действовать. Не говоря уже о том, что Фуджин был чрезвычайно хорошо защищен и не имел никаких слабостей, которые Данзо мог бы использовать. Всякий раз, когда Данзо пытался что-то предпринять против него, это оборачивалось против него самого. Его нынешнее положение также было следствием этого. В Академии Асума тихо спросил: «Какаши, Гай, вы же близки с ним, верно? Неужели он настолько силен?» Какаши ответил: «Я был с ним всего на паре миссий. Он определенно силен, но я не думал, что настолько. Гай должен знать лучше, так как регулярно спаррингует с Фуджином». Какаши, Асума и Куринай посмотрели на Гая. Гай сказал: «Он определенно очень силен. Он не уступает мне даже в тайбзюцу, и он может использовать стихию ветра, чтобы улучшить свои способности тайбзюцу. Тем не менее, я не думал, что он сможет одолеть Рачимару». Широкая ухмылка появилась на лице Гая, когда он громко добавил: «Как и ожидалось от кого-то столь юного, в честь победы Фуджина давайте пробежим 1000 кругов вокруг деревни на руках». Асума и Куринай тут же смутились, когда остальные в комнате посмотрели на них. Клон Хирузина проигнорировал их выходки и подумал: просто глядя на его выражение лица, трудно сказать, что происходит в голове Баки. Учитывая, что дети расы участвуют, вполне разумно, что он волновался. Точно так же, победа Фуджина над Рачимару была шокирующей информацией. В конце концов, они уже должны были сопоставить факты. Единственное, что было странным, это то, как быстро он взял под контроль свое выражение лица. Это показывает, что он действительно что-то скрывает. Но я не могу быть уверен, замышляет ли он что-то с Рачимару. Клон Хирузина внутренне вздохнул. Ситуация была слишком деликатной, чтобы с ней разобраться. Он бы с удовольствием схватил Баки и тайно прочитал его воспоминания, но это немедленно разорвало бы альянс между двумя деревнями, и другие деревни не чувствовали бы себя комфортно, отправляя ниндзя в Коноху для экзамена на Чунина и других целей. С его точки зрения, последствия были бы гораздо сильнее, чем любая выгода, которую он получил бы, даже если бы раскрыл их планы. Тем временем Баки нервно подумал: «Мне нужно сообщить господину Раси об этом. Если Фуджин достаточно силен, чтобы одолеть Рачимару, то наши приготовления недостаточны. Возможно, нам придется отменить весь план». Баки уже чувствовал себя неловко из-за плана расы. Эта новость стала последним гвоздем в крышку гроба. Он не хотел, чтобы ниндзя песка погибли бессмысленно в Коноха. Если бы дела пошли плохо, они не только потеряли бы несколько сотен элитных бойцов, но могли бы также потерять своего Каге и Джинчурики. Клон Рачимару посмотрел на клона Хирузина и Баки и подумал: интересный ход. Похоже, Хирузин уже подозревает, что что-то нечисто. Вот почему он назначил кого-то вроде Фуджина экзаменатором. Однако, как ни крути, ситуация для меня плоха. Я не ожидал, что Фуджин будет настолько силен. Ни Кабуто, ни Кимимара не справится с ним в одиночку. Даже вместе им будет трудно сдержать его. К тому же, одному из них нужно будет сдерживать Какаши. Я не могу отправить их обоих против Фуджина. Он погрузился в раздумья. Пока он размышлял, клон Хирузина сказал: «Это все, что я хотел сказать. Генины не пострадали от их битвы, и Фуджин продолжит наблюдать за тренировочной площадкой. Экзамен продолжится в обычном режиме. Можете идти». Он взглянул на Какаши, выходя из комнаты. Какаши тут же понял намек и тихо сказал: «Я встречусь с вами позже». Какаши исчез из комнаты. Все еще были в шоке. Комната тут же опустела, поскольку иностранные сенсеи отправились сообщать в свои деревни. Что касается сенсеев из Коноха, они поспешили рассказать своим друзьям и семьям. Клон Рачимару тоже ушел, думая: «Выбора нет, я не могу справиться совсем в одиночку, мне придется изменить свои планы, я не могу убить расу, вместо этого мне придется убедить его продолжить выполнение плана и увеличить число ниндзя песка в атаке, я займусь Хирузином, а раса пусть разберется с Фуджином, таким образом, мы получим временное преимущество в плане качества, как только я убью Хирузина, я смогу призвать Манду и других, чтобы уничтожить деревню». Осознав силу Фуджина, Арачимару быстро внес изменения в свой план. В противном случае, даже если бы он смог убить Хирузина, Все ниндзя песка и звука были бы уничтожены к тому времени, как он закончит. Как только это произойдет, он не сможет разрушить деревню и ему придется отступить. На самом деле, если бы ему не удалось убить Хирузина к тому моменту, то барьер подвергся бы массированному нападению со стороны ниндзя Канахи. Если бы это случилось, то он даже не смог бы убить Хирузина. Чтобы добиться успеха, у него не было другого выбора, кроме как проглотить свою гордость и скорректировать свои планы. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Каулу, Чону, Бернарду, Дисе, Шину, Лука, Первисейдж, Джею, Тамашу, Аврааму, Сосе, Майку, Ватситтюю, Джону, Лендлорду и Энхефи за поддержку на Patreon. 625. Глава 619. Сожаление. Какаши быстро последовал за клоном Хирузина и возник у него за спиной. Клон Хирузина взглянул на него и сказал: «Есть кое-что, что тебе следует знать». Выражение лица Какаши стало серьезным, когда он узнал, что Орочимару проник в лес, чтобы напасть на его учеников. Он немного расслабился, услышав, что Фуджин будет присматривать за ними. В конце Хирузин сказал: «Если хочешь, можешь тоже переместиться в башню в лесу смерти. Ты сможешь снять проклятую метку Саске, как только завершится второй этап». Какаши кивнул. Данзо и главы кланов все еще переваривали полученную информацию. Даже двум старейшинам сообщили, и они пребывали в шоке. Они с трудом могли осознать тот факт, что Фуджин одолел Орочимару, когда гонцы доложили им о чем-то столь же возмутительном. «Что?» — воскликнул Данзо, вскочив в неверии. Несмотря на десятилетия опыта и превосходный контроль над эмоциями, Данзо не смог сохранять хладнокровие. Клон ответил: «Это правда. Каждый ниндзя, присутствовавший в лесу смерти, видел это. Орочимару сначала атаковал его мощным огненным дзюцу. Я считаю, это была техника, великое испепеляющее пламя». Однако Фуджин секундами позже ответил обжигающим драконом. После того, как он атаковал Орочимару этим и взорвал его, деревья в радиусе 500 метров были объяты пламенем. Выражение лица Данзо стало очень серьезным, пока он размышлял, как у него может быть стихия испепеления. Неужели у него та же родословная, что и у Пакуры? Но это невозможно. Насколько я смог проверить, никто из его предков даже не был ниндзя. Неужели он сам научился сливать огненную и ветряную чакру? На его лице появилась хмурая складка, когда он анализировал. Я могу признать, что он очень талантлив в стихии ветра. Однако, так ли он талантлив в стихии огня? Почему тогда его стихия огня не так сильна, как его стихия ветра? Или ему просто повезло, и он каким-то образом сумел точно объединить две природы? Или он смог каким-то образом воспроизвести это от того сироты? Как человек, жаждущий власти, Данзо давно испробовал все возможное, чтобы увеличить свою силу. Это включало попытки слияния различных элементов для создания кекки гинкай. К сожалению, он так и не добился успеха, несмотря на десятилетия попыток. Ему удалось получить кекки гинкай лишь путем имплантации шарингана и пересадки клеток хаширамы. Таким образом, Данзо не желал в это верить. Однако сильнее всего Данзо испытывал не неверие. Вместо этого это было сожаление. Он вздохнул и подумал: «Я упустил свой шанс. Мне следовало тогда надавить сильнее. Даже если Хирузин был непреклонен, я мог бы заставить его передумать. Если бы только я завербовал его тогда, сегодня у меня был бы кто-то, кто мог бы сражаться с Орочимару, как мой верный солдат. Моя ситуация в Канахе тоже была бы совершенно иной». К сожалению, Данзо ничего не мог с этим поделать, так как не было способа вернуться в прошлое и изменить свои действия. Конечно, даже если бы он мог вернуться в прошлое, Фуджин ни за что не вступил бы в корни. Фуджин использовал стихию испепеления. В обычных обстоятельствах это была бы огромная новость. Однако все будут обсуждать только тот факт, что он победил Орочимару. Мне трудно в это поверить. Хамура и Кахару были вместе, когда получили эту новость. Оба были шокированы. Кахару согласилась со словами Хамура и сказала: «Да, это настолько трудно поверить, что я не могу отделаться от мысли о каких-то скрытых деталях. Как ты думаешь, Хирузин за этим стоит?» Хамура немного подумал и покачал головой. Он ответил: «Нет, это не в его стиле. То, что сказали Анбу, должно быть правдой. Конечно, есть некоторые дополнительные детали. Например, Орочимару не стал бы сражаться с Хирузином без подкрепления, что, возможно, и было главной причиной его отступления. И огненное дзюцу Орочимару, кажется, было как-то связано с обжигающим драконом Фуджина. Кахару кивнула и сказала: «В любом случае, даже с учетом этих деталей, это огромное достижение. Мы все недооценили этого мальчишку. Возможно, только Хирузин видел его истинный потенциал и силу. Неудивительно, что он так сильно его поддерживает. Поскольку у Фуджина не было никакого происхождения, его место в Совете должно было быть очень нестабильным и полным проблем. На самом деле, было предпринято несколько шагов, чтобы причинить ему неприятности. Один из них был сделан самой Кахару после того, как Фуджин открыто угрожал ей дважды подряд в тот день, когда он взорвал штаб-квартиру Корней. Однако Хирузин пресек эти попытки еще до того, как Фуджин о них узнал. На самом деле, Фуджин не знал об этих шагах даже сейчас. Благодаря его мощной поддержке, никто больше не пытался досадить Фуджину. В конце концов, они не хотели, чтобы Хирузин поступил с ними так же. В результате время Фуджина в Совете было очень мирным. Ему пришлось иметь дело с Кацухирой Данзо всего один раз, поскольку Хирузин не уловил эту схему, пока Фуджин сам с ней не разобрался. Кахару продолжила: «Тогда я была смущена и не понимала, почему Хирузин так сильно его поддерживал. Теперь я это вижу». Хамура кивнул и пробормотал: «Да, неудивительно, что он осмелился угрожать лидерам Кусагакури, сидя в их собственной деревне». Хамура все еще очень ясно вспоминал кошмар того, как Фуджин угрожал всем высшим чиновникам Кусагакури. Это было самое близкое к смерти, что он переживал с момента своего выхода на пенсию. Как и старейшины, главы кланов тоже были удивлены. Шикаку задавался вопросом, когда он освоил стихию испепеления, или это было что-то другое, и Наичи подумал: это нехорошо. Если он овладел кеткигинкой, то в будущем он сможет основать свой собственный клан. Хиаши подумал то же самое. Обычно существующие кланы действовали бы сообща и оказывали давление, чтобы предотвратить формирование нового клана. Однако, как именно мы можем оказывать давление на того, кто способен победить Орочимару в возрасте всего 16 лет? Цуми подумала: его уже не остановить. Его репутация станет такой же высокой, как у Саннинов. Учитывая его возраст, в будущем она может даже превзойти их. В зависимости от того, когда Хокаге уйдет на пенсию, у него может быть шанс даже на пост пятого Хокаге. Несмотря на то, что Фуджин на самом деле не овладел стихией испепеления, все полагали, что он это сделал, поскольку он не дал того же разъяснения, что и Ринджира с Хокай. Следовательно, наблюдатели просто поверили тому, что увидели. Конечно, Фуджин не собирался развеивать их заблуждения. Если они хотели в это верить, они были вольны это делать. Более того, он приветствовал бы такой бесплатный рост репутации. К тому же, хотя он и не полностью овладел стихией испепеления, он был очень близок к этому и верил, что это лишь вопрос времени. В лесу смерти, после того как огонь был потушен, большинство ниндзя вернулись в башню. Только те, кому было поручено патрулировать лес, рассредоточились по тренировочной площадке. Когда они вошли в башню, Фуджин увидел восхищение и уважение в их глазах. Он подумал: хотя у меня почти не осталось чакры, похоже, эта битва произвела нужный эффект. Благодаря этой битве и залу наставлений, мало кто рискнет связываться со мной даже без поддержки Хирузина. Хирузин немедленно отдал новые приказы ниндзя Анбу, которых он привел с собой. Его стражи Анбу остались с ним, в то время как остальные отряды по очереди начали патрулировать тренировочную площадку на случай, если Орочимару решит снова пробраться. Хирузин повернулся к Фуджину и сказал: «Я пока вернусь в деревню. Мы все еще не знаем, какова была настоящая цель Орочимару. Будет проблематично, если он хотел заманить меня сюда и чтобы кто-то напал на деревню. Ринджира, останься здесь с Фуджином, пока он не восстановит свою чакру. Какаши, вероятно, тоже скоро придет в башню. С вами тремя здесь, я сомневаюсь, что Орочимару предпримет какие-либо действия, даже после того, как восстановит свою чакру». Фуджин кивнул и сказал: «Конечно». Ринджира тоже кивнул. Хирузин ушел вместе со своими стражами Анбу, оставив в комнате только Фуджина, Ринджира, Хаку и Анка. Хака усмехнулся и сказал: «Ты и вправду нечто, Фуджин. Тебе стоило бы увидеть реакции старших ниндзя. Все они шокированы этой битвой». Он взглянул на Анка и дразняще сказал: «Анка дольше всех не могла поверить». Анка тут же рассердилась на Хаку и сказала: «Это вполне естественно, сопляк. Ты хоть представляешь, насколько ужасен Орочимару. Хака тут же ответил: «Возможно, но разве это не означает, что Фуджин еще более ужасен?» Анка тут же замолчала. То, что сказал Хака, имело смысл. Прежде чем она успела придумать ответ, Фуджин сказал: «Не стоит его недооценивать, Хака. Хотя я ранил его несколько раз, он каждый раз восстанавливался до идеального здоровья. Я не уверен, возможно ли вообще убить кого-то вроде него. С другой стороны, у меня нет таких способностей. В следующий раз, когда он будет сражаться со мной, я могу оказаться в невыгодном положении, поскольку теперь он знает о моих навыках». Ринджира улыбнулся и сказал: «Приятно видеть, что ты прагматичен, как и всегда, Фуджин. Ты прав, такого человека, как Орочимару, никогда нельзя недооценивать. Даже старик очень остерегается его». Ринджира подумал: «Я беспокоился, что он станет слишком самоуверенным после победы над Орочимару. Приятно видеть, что он все тот же парень, что и тогда». Воспоминания о том, как Фуджин держался подальше от Мийка и Хаки во время их спаррингов, возникли в сознании Ринджира. Ринджира пришлось усердно поработать, чтобы Фуджин отказался от этого стиля боя. Однако он был рад видеть, что осторожная натура Фуджина никогда не менялась. Внезапно в дверь постучали. Вошел экзаменатор и доложил: «У меня есть кое-что сообщить вам. Первая команда генинов достигла башни. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Антонио, Ганбайру, Калвину, Майклу, Зиферзипару, Чопперу 4 Эвер, Моцарту, Бернардо и Гранту за поддержку на Patreon. 626. Глава 620. Ловушка. Глаза Анка расширились. Из-за вмешательства Орочимару она перестала думать об экзамене. Она в шоке воскликнула: «Что? Не прошло и 2 часов с начала экзамена. Как кто-то мог пройти так рано? Что это за отряд?» Экзаменатор доложил: «Это отряд из Сунагакури. Вообще-то», он замолчал, прежде чем продолжить с серьезным выражением, «они достигли башни через 1 час 46 минут после начала экзамена. Это второй самый быстрый результат за всю историю экзаменов на Чунина. Однако еще более удивительным является тот факт, что на одном из генинов этой команды не было ни единой пылинки». В его голосе слышались удивление и недоверие. Глаза Анка снова расширились. Она быстро взглянула на Фуджина, вспомнив, что тот также говорил о подозрительности их отряда. В то же время она вспомнила: «Минуточку, разве отряд Ринджира не является нынешним рекордсменом?» Фуджин усмехнулся и сказал: «Похоже, они не собираются скрывать, насколько они грозны. Что ж, посмотрим, на что способны эти дети». Его слова удивили присутствующих. Анка спросила: «Ты тоже собираешься принять меры против них? Поскольку они еще ничего не сделали, действия против них могут создать нам проблемы». Фуджин покачал головой и сказал: «Ничего подобного, я просто поговорю с ними». Анка облегченно вздохнула, думая: «Из-за действий Орочимару нам уже нужно сообщить Кусагакури об их потере. Поскольку они незначительная деревня, это не будет так уж хлопотно, но с Сунагакури будет не так-то просто иметь дело». Экзаменатор спросил: «Мне позвать их сюда?» Фуджин покачал головой и сказал: «Нет нужды, я уже позаботился об этом. Возвращайтесь на свой пост. Вы хорошо потрудились, сообщив нам об этом. Дайте нам знать, если заметите еще что-нибудь странное». Экзаменатор кивнул и вышел. Как и сказал Фуджин, Гаара, Тимари и Канкура поднимались на башню. В отличие от Гаары, Тимари и Канкура были очень напряжены из-за того, что они увидели несколько секунд назад. Они только что добрались до башни, и им объяснили значение слов на свитке, когда внезапно появилась фигура, сотканная из ветра, и попросила их подняться на верхний этаж башни. Как только они увидели ветряную фигуру, то поняли, что Фуджин находится в здании. Тимари и Канкура обменялись шокированными взглядами после того, как фигура исчезла. У обоих была только одна мысль: как он здесь? Разве он не сражался с Орочимару? Только не говорите мне, что он выиграл их бой. Несмотря на то, что они видели смертоносного ветряного дракона, они не могли поверить, что Орочимару не смог убить Фуджина. Они тут же напряглись, размышляя о том, зачем Фуджин хочет их видеть. Если бы Орочимару проболтался о каких-либо деталях, то все трое были бы обречены. Поднимаясь по лестнице, Канкура и Тимари могли только молиться, чтобы Гаара не действовал импульсивно. Вскоре они достигли самого верхнего этажа и вошли в комнату, где был Фуджин. К их удивлению, они увидели Фуджина и Ринджира, смотрящих на доску для сёги, в то время как Хакаянка также наблюдали за их игрой. Не глядя на них, Фуджин сказал: «Вы что-то медлили с приходом сюда». Три Айсуны было удивлено, услышав разочарование в голосе Фуджина. Тимари задалась вопросом: «Он разочарован? Почему? И почему он ничуть не ранен? Даже если Орочимару не смог убить его, почему он не смог даже немного ранить его?» Прежде чем они успели решить, как ответить, Хака усмехнулся и спросил: «Почему вы удивлены? Если бы они были быстры, они бы достигли башни больше часа назад, как ты и предполагал». Фуджин вздохнул и бросил ему свиток, говоря: «Ладно, ты выиграл. Похоже, рекорд все же не будет побит». Канкура наконец не выдержал их снисходительного тона и раздраженно спросил: «О каком рекорде вы говорите?» Хака взглянул на Гининофсуна и сказал: «О рекорде по наименьшему времени, затраченному на прохождение второго этапа экзаменов на Чунина. О чем еще мы можем говорить? Вы молодцы. Это второй лучший результат. К сожалению, вы были слишком медленны, чтобы претендовать на рекорд. Вы опоздали больше, чем на час». Впрочем, Хака поиграл свитком в руке и сказал: «Это тоже хорошо. Иначе я бы не выиграл так много на ставке. Ха-ха». Хака надменно расхохотался. Тимари и Канкура раздраженно подумали: «Они что, всерьез делали на нас ставки?» Тем временем глаза Анка непроизвольно дернулись, когда она подумала: «Этот свиток пуст. Эти двое определенно умеют притворяться. Если бы я не слышала их разговора, я бы тоже подумала, что они говорят правду». Прежде чем Канкура или Тимари успели выразить свое недовольство, Фуджин снова вздохнул и пробормотал: «Я ожидал, что дети Казекаги будут намного лучше». Хака снова усмехнулся и сказал: «Я уже говорил, что ты переоцениваешь других. Нынешние дети слишком нежные. Учитывая, что они дети Казекаги, они будут еще нежнее». Фуджин пожал плечами и ответил: «Ну что ж, ничего не поделаешь. Хотя жаль, что мы не увидим, как лорд Хакаге кого-то награждает». Тимари спросила: «Какая награда?» Хака ответил: «Разве вы не знали, если кто-то побьет рекорд, лорд Хакаге лично награждает этот отряд. Награды, как правило, лучше, чем даже само получение ранга Чунина». Тимари и Канкура были ошеломлены. Никто из них не слышал о чем-то столь абсурдном. На мгновение оба задумались, правда ли то, что сказал Хака. Немного поразмыслив, оба пришли к выводу, что у Хаки не было причин лгать. Ринджира внутренне усмехнулся, думая: «К счастью, старика здесь нет, иначе он вообще перестал бы появляться на экзаменах на Чунина. Я все еще живо помню его выражение лица в тот день, когда Фуджин попросил у него награду, хе-хе-хе, в то время как его братья и сестры поддавались чепухе, которую придумал Фуджин». Внимание Гаары было полностью сосредоточено на Фуджине. Он задумался: «Был ли это он, кто заставил меня истекать кровью в тот день?» Насколько Гаара мог вспомнить, это был единственный раз, когда он кровоточил. Это оставило неизгладимое впечатление на его молодой мозг. На несколько мгновений кровожадность пронзила его тело, и он едва не напал на Фуджина. К счастью, он вспомнил слова Расы и взял себя в руки. Фуджин внутренне вздохнул, думая: «Какая жалость». Хотя казалось, что все внимание Фуджина было на игре, на самом деле он не обращал на нее никакого внимания. Вместо этого все его чувства были полностью сосредоточены на Гааре. Его слова на самом деле были провокацией, чтобы Гаара начал действовать. И он демонстрировал нулевую бдительность. Он почти преуспел. К сожалению, Гаара не поддался своему импульсу. Фуджин подумал: «Жаль, если бы он напал, у меня была бы веская причина действовать. Убийство его сейчас наверняка оказало бы огромное влияние на будущее. Это изменение, вероятно, не пойдет на пользу Конохе. Однако, если я смогу заполучить Шукаку, я смогу испытать свою новую печать. Если я преуспею, моя сила возрастет на уровень. И хотя я потеряю значительную часть своего преимущества в знании будущих событий, поскольку Гаара играет важную роль в будущем, выгоды с лихвой компенсируют потери. Единственный серьезный недостаток – я привлеку внимание Акацуки. Пейн и Обито все еще слишком сильны для меня. Однако я не боюсь их. Хотя я не могу их победить, они также не смогут убить меня. Черт, они все равно не захотят убивать меня из-за Шукаку. В любом случае, если я не смогу получить Шукаку, мне придется ждать, пока четвертый Мизукаге умрет и Исабу возродится. На это уйдет несколько лет. Годами Фудзин был осторожен, чтобы не влиять на будущие события за определенный предел. Хотя он несколько раз перегибал палку, например, когда устроил беспорядок в стране ветра, он никогда целенаправленно не пытался сделать что-то, что безвозвратно изменило бы будущее, кроме того случая, когда он погнался за Хиданом. Причина была двоякой. Первое, что он должен был учесть, это его сила. Если он был недостаточно силен, не было смысла пытаться что-либо подобное. Было бы лучше оставаться в тени и выживать. Только после того, как он стал ниндзя С-ранга, он рассмотрел этот вариант. Вторая и самая важная причина заключалась в том, что существовали определенные инциденты, из которых Фудзин мог извлечь огромную выгоду. Если бы он действовал безрассудно и менял будущее просто так, он потерял бы все эти возможности. Следовательно, ему нужно было подумать 100 раз, прежде чем сделать что-то, что навсегда изменит ход будущего. Он должен был быть уверен, что его выгоды компенсируют потерю всех этих будущих возможностей. Тимари не знала о ловушке, которую Фудзин расставил для ее брата, и пожаловалась. «Разве вы не должны были дать нам эту информацию до начала экзамена?» Анка присоединилась. «А где тогда веселье? К тому же, если вам нужна мотивация для наиболее эффективного выполнения вашей миссии, то вы не подходите для звания Чунина». Тимари нахмурилась. Прежде чем она успела пожаловаться, Фудзин сказал: «В любом случае, я просто вызвал вас сюда, чтобы сообщить, что следующий этап начнется через 5 дней. До тех пор вы должны оставаться внутри башни. Если вы уйдете по какой-либо причине, вы будете дисквалифицированы. Не стесняйтесь пользоваться любыми удобствами внутри башни, которые вам по вкусу, пока вы здесь. Также помните, что драки здесь запрещены. А теперь, шуруйте отсюда. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Смитты, Ничилас, Цоры, Сагдие, Мицкле, Мрликиме и Кинг Атлас за поддержку на Patreon. 627. Глава 621. К черту Данза. 627. Глава 621. К черту Данза. Фудзин отмахнулся от троицы, словно от назойливых мух. Это вновь раздражило всех троих, но Гаара, на удивление, снова не вышел из себя. Он лишь уставился на Фудзина, пока те покидали комнату. Как только Трия вышла, выражения лиц всех четверых ниндзя Конохи стали серьезными. Хака активировал свой гейкуган. Анка пробормотала: «Такая сильная жажда крови. Неудивительно, что ты счел их подозрительными. Удивительно видеть, что Казекаге обучил своего младшего сына быть таким ниндзя». Хака согласился: «Да, я думал, что он непременно нападет на нас из-за жажды крови, которую он источал. Тем не менее, его чакровая сеть кажется очень странной. Я никогда не видел ничего подобного», Риндзира вставил. «Зная, насколько паршива печать Суны для запечатывания их хвостатого зверя, неудивительно, что чакровая сеть мальчишки в таком беспорядке, а его жажда крови столь сильна». Анка и Хака были шокированы. Анка воскликнула: «Хвостатый зверь?» Хака спросил: «Ты хочешь сказать, он Джинчурики?» В отличие от Риндзира, который знал об этом благодаря своим связям и рангу, Хака и Анка не были осведомлены, что Гаара был Джинчурики. Оба знали, насколько ужасны хвостатые звери, и мгновенно напряглись. Риндзира кивнула и сказал: «Да, полагаю, поэтому ты и позвал их сюда и дразнил, верно?» Фудзин кивнул и ответил: «Более или менее. Я был активен в Сунагакуре во времена моей службы в Анбу и даже видел его однажды. По собранным мною разведданным, он был крайне нестабилен и часто терял контроль над хвостатым зверем внутри себя. Я хотел убедиться, что он не потеряет контроль с легкостью, иначе он мог бы вызвать катастрофу в деревне. Судя по проявленной им сдержанности, похоже, он лучше овладел своими эмоциями и, возможно, не представляет такой уж большой угрозы. В любом случае, его появление на экзамене на Чунина очень подозрительно. Обычно ни одна деревня не позволяет своим джинчурики даже выходить из деревни. Тот факт, что Орочимару предпринял шаг, делает это еще более подозрительным. Но разве не было бы опасно, если бы он потерял контроль здесь? У тебя мало чакры, и я не уверена, что мы втроем сможем победить хвостатого зверя», — встревоженно воскликнул Анка. Фудзин небрежно ответил: «Все в порядке. Я начертил несколько печатей на башне, когда узнал, что он будет участвовать. Если он потеряет контроль внутри башни, я смогу подавить и захватить его. Хака нервно спросил. Несколько печатей, этого будет достаточно? Анка согласилась с ним. Да, не стоит недооценивать хвостатых зверей. Нескольких печатей будет недостаточно, чтобы справиться с ними. Не забывай, что четвертый Хокаге погиб, запечатывая девятихвостого. Только Рендзира посмотрел на Фудзина со странным выражением и подумал. Несколько печатей, он вообще понимает, что значит несколько? Его несколько для обычного человека, это, должно быть, несколько тысяч, так ведь? При этом я не почувствовал никаких печатей. Похоже, его фуиндзюцу стало лучше. Как и ожидал Рендзира, Фудзин ответил. Не волнуйтесь, я смогу его остановить. Просто не бросайтесь на него, и позвольте мне разобраться, если он действительно выпустит хвостатого зверя на свободу. Хака, Рендзира и Анка кивнули в знак согласия. Никто из троих не хотел сражаться с хвостатым зверем. Анка сказала, нам следует доложить эту информацию Хокагесами. К ее удивлению, Фудзин покачал головой и сказал, не стоит его недооценивать. Он не мог догадаться, что Орочимару появится, но он должен знать все об этом мальчишке. Анка успокоилась, услышав это. Слова Фудзина имели смысл, однако она не могла не задуматься, о чем только думает Хокаге сама, позволяя такому опасному человеку участвовать в экзамене на Чунина. После того, как они вышли из комнаты и отошли на достаточное расстояние, Канкура не смог больше сдерживаться и выругался. Этот парень чертовски высокомерен. Он ведет себя так, будто мы ему младшие, хотя он едва ли старше нас. Тимари согласилась и сказала, да, он слишком о себе возомнил. Я хотела расспросить его о ветряных дзюцу, но он только продолжал нас унижать. При этом я не уверена, так ли он высокомерен, или он целенаправленно нас провоцировал. Ее слова удивили Канкура и Гаару. Оба сразу поняли, что Фудзин, возможно, подозревал их и пытался спровоцировать реакцию. Канкура тут же посмотрел на Гаару и подумал, это плохо, у этих старых пней и вправду есть хороший план. Тимари продолжила, в любом случае, ничего мы с этим поделать не можем, давайте просто тихо оставаться здесь следующие 5 дней, как только Баки-сенсей прибудет, мы сможем его расспросить. Канкура кивнула и успокоился. В конце концов, они находились глубоко во вражеской территории. Он не хотел привлекать к себе слишком много внимания, особенно когда здесь присутствовал кто-то, кто мог заставить Орочимару отступить. Пока Фудзин встречался с Трия и Суны, Хирузин добрался до своего кабинета. Он немедленно отправил несколько клонов и собрал те же отряды Анбу, которым поручил улучшать репутацию Фудзина и портить репутацию Кацухира после успешного одобрения предложения о зале наставлений. Он дал им новое задание – распространить новость о том, что Фудзин победил Орочимару. Через пару часов значительная часть населения Конохи узнала о битве между Фудзином и Орочимару. Опытные ниндзя были шокированы. Они знали, насколько ужасен Орочимару. Они быстро спросили власть имущих, правда ли это. Некоторые даже подошли к Хирузину. После подтверждения они тут же начали праздновать. Что касается молодых ниндзя и гражданских, они не осознавали, насколько это было великое достижение. Однако им было достаточно знать, что в Конохе появился еще один ниндзя С-ранга, чтобы быть счастливыми. Конечно, был один человек, который не был счастлив. Наоборот, он был в ужасе. Сидя у себя дома, Кацухира был покрыт потом. На лице Кацухира читался ужас. Его тело непроизвольно дрожало с нерегулярными интервалами. Он пробормотал. Фудзин победил Орочимару и заставил его отступить. В отличие от других, кому было трудно поверить этой новости, он не хотел в нее верить. Ужас затопил его разум, и долгое время он даже не мог нормально мыслить. Его кровяное давление, которое снизилось до управляемых уровней, вновь подскочило. Примерно через полчаса он сумел взять себя в руки и проанализировал. Он не мог стать таким сильным из ниоткуда. Значит, он всегда был настолько силен. Даже если он не был столь могуч, он определенно был бы грозным ниндзя С-ранга, когда я пришел к нему с предложением. Когда он осознал это, одно слово сорвалось с его губ. Черт, Кацухира задрожал от ярости и страха, вспоминая свои разговоры с Фудзином. Когда Фудзин заставил его ждать почти пару месяцев, он очень хотел ворваться в дом Фудзина и проучить его. Единственная причина, по которой он этого не сделал, заключалась в том, что любой импульсивный человек никогда не будет избран в совет. Когда Фудзин продолжал унижать его, потребовалось огромных усилий воли, чтобы Кацухиро смог совладать с собой. Однако он был рад, что сумел контролировать свои импульсы, иначе он бы не выжил. Он выругался. «К черту тебя, Данзо! Ты послал меня соревноваться с тем, кто был силен как гребаный Орочимару. Что, черт возьми, я сделал, чтобы обидеть тебя? Тэ-твой ублюдок! Я никогда не забуду твою подлость. Я чуть не умер столько раз. К счастью, я сдержался, иначе этот демонический сопляк сожрал бы даже мои кости». От желания разорвать Фудзина на куски Кацухиро перешел к желанию расчленить Данзо. Вся его обида на Фудзина исчезла и перенеслась на Данзо. На самом деле, если бы Данзо не был защищен корнем, Кацухиро определенно пошел бы туда, чтобы выплеснуть свое разочарование. Сам того не ведая, он был спасен этими ниндзя из корня. В лесу смерти все успокоилось. Команда Куринай также сумела достичь башни в первый же день. События развивались не сильно иначе, чем в каноне, за исключением того факта, что генины были гораздо бдительнее. Сакура расставила несколько ловушек и оставалась на чеку, чтобы защитить Наруто и Саске. Тем временем отряд звука разыскивал их по приказу Орочимару. На следующее утро отряд звука напал на них. Чего они не знали, так это того, что их действия пристально отслеживались парой глаз. После почти суточного отдыха Фудзин восстановил большую часть своей чакры. Он отправил клона с 5% своей чакры, чтобы присматривать за Наруто и Саске. Причина была в том, чтобы предотвратить любые непредвиденные действия Орочимару, вызванные присутствием Фудзина. Однако это был не единственный клон, которого отправил Фудзин. Был еще один теневой клон, который находился в другом месте в лесу смерти. У этого клона было 25% чакры Фудзина, в 5 раз больше, чем у клона, присматривающего за Наруто и Саске. Он присматривал за 3 ничего не подозревающими генинами. «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. До 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Ника, Кори и Короля Атласа за поддержку на Patreon. 628. Глава 622. Новый дом. 628. Глава 622. Новый дом. Среди отрядов генинов, отправленных Кусагакури для участия в экзамене на Чунина, лишь 2 удалось пройти во второй раунд. К сожалению для Кусагакури, один из них был отрядом замаскированного Орочимару, а за вторым отрядом Фудзин, вернее его клон, следил как ястреб. Второй отряд планировал, как заполучить другой свиток. Немного поразмыслив, 2 мальчика решили отправиться вместе на поиски других отрядов. Они укусили Карин за предплечье, чтобы восстановить свою чакру, и оставили ее одну в смертоносном лесу. Клон Фудзина наблюдал за происходящим и анализировал. ХММ, насколько я помню, на нее напал медведь, прежде чем ее спас Саске. Однако Саске сейчас ранен. Эти события, вероятно, произошли на 3-й или 4-й день. Похоже, эти 2 оставляют ее так каждый день. Значит, полагаю, сегодня на нее никто не нападет. ХММ. Он активировал свою технику пространственно-временного обнаружения. Как он и предполагал, поблизости никого не было, кто мог бы ей угрожать. Он пробормотал себе под нос. Ну что ж, придется ждать естественного события. Одна в смертоносном лесу Карин не могла не испытывать страха. Она подумала, что мне делать, если кто-то найдет и нападет на меня? Что, если на меня нападут опасные дикие звери? Или что, если эти ужасные чакры появятся снова? Мне нужно спрятаться. Карин быстро начала искать место, чтобы спрятаться. Немного поискав, она нашла большое дерево с дуплом в основании ствола. Она быстро забралась внутрь и спряталась, почувствовав себя в большей безопасности. Она закрыла глаза и терпеливо ждала возвращения своих товарищей по команде. Прошло всего около получаса, когда она вдруг почувствовала какие-то толчки. Она открыла глаза и активировала свое поле чакры, недоумевая, кто это. Когда она почувствовала это, ее глаза расширились. Она быстро выпрыгнула из дерева. Полсекунды спустя огромная лапа ударила по дереву и уничтожила его. Карин в страхе посмотрела на фигуру и пробормотала. «Лев, как он меня нашел?» Перед ней был 5-метровый лев. Он свирепо уставился на нее, полностью демонстрируя свой голод. Карин немедленно бросила в него несколько сюрикенов, но они не смогли пробить его толстую шкуру и оставили лишь несколько царапин. Хотя лев не был ранен, царапины разозлили его, и он ринулся к Карин. В то время как Карин атаковал лев, Яманака Фумита проходил совсем рядом. Он был в патруле и держал свое поле чакры активным, чтобы обнаруживать любую подозрительную активность. И хотя он не был лучшим сенсором, он был очень хорош в этом. И все же, несмотря на то, что он находился всего в 50 метрах от Карины и Льва, Фумита не мог почувствовать ни одного из них. На самом деле, даже Карин не смогла его почувствовать. Это было так, словно она находилась в другом измерении, где никто не мог ее обнаружить. Если бы кто-то из них знал, что они находятся всего в 50 метрах друг от друга, они были бы шокированы. Что же до причины, по которой они не могли почувствовать друг друга? Все было довольно просто. Чтобы его не беспокоили, клон Фуджина использовал поле скрытности, которое он разработал несколько месяцев назад. Если только не появится мастер Фуиндзюцу, никто не сможет почувствовать его существование. Когда лев бросился на Карин, она бросила еще несколько кунаев и сюрикенов, пытаясь убежать. К сожалению, ее оружие почти не причинило вреда дикому зверю, а ее скорость была намного ниже его. Когда его лапа обрушилась на нее, она отпрыгнула в сторону, едва увернувшись. Однако на ее лице не было и намека на облегчение, когда другая лапа отшлепнула ее, словно муху, и отбросила прямо в дерево. Удар повредил ей спину и руки, из-за чего она какое-то время не могла пошевелиться. Она открыла глаза и увидела, как свирепый зверь бежит к ней. Несколько слезинок покатились по ее щекам, пока она думала: «Я умру здесь». Воспоминания о ее покойной матери всплыли в ее сознании, пока она изо всех сил пыталась подняться. Едва ей удалось встать к тому моменту, как лев настиг ее. Однако она знала, что уже слишком поздно. Она смирилась со своей судьбой, когда вдруг услышала треск. В ее глазах вспыхнул свет, когда молниеносное копье поразило льва. Молниеносное копье попало в левую часть его шеи и оглушило его электрическим разрядом. Это заставило льва отшатнуться вправо и едва не задеть Карин. Он врезался в другое дерево и потерял сознание из-за ударов током. Карин была удивлена внезапной переменой. Она тут же почувствовала облегчение, ведь она была еще жива. Однако она быстро насторожилась и посмотрела туда, откуда появилась молния. Ее взгляд быстро нашел замаскированного ниндзя в черном плаще, сидящего на ветке. Его глаза пристально смотрели прямо на нее. Прежде чем она успела подумать, что сказать или сделать, эта фигура исчезла и в мгновение ока появилась прямо перед ней, посмотрев на нее с любопытством. Карин могла подумать только об одном: быстрый. Он очень быстрый. Карин никогда не видела, чтобы кто-либо двигался так. Она даже не могла проследить за его движениями. Что удивило ее больше всего, так это то, что она не могла почувствовать его, хотя он стоял прямо перед ней. Это было так, словно его и не было. Поняв, что ниндзя перед ней был экспертом, она быстро произнесла: «Благодарю за спасение, господин». Клон Фуджина небрежно ответил: «О, пустяки. К слову, ты ведь Узумаки, верно? Почему ты носишь повязку Кусагакури? И почему ты одна в этом смертоносном лесу?» Его слова удивили Карин. Она задумалась: как он узнал, что я Узумаки? И почему он спрашивает меня об этом? Она быстро ответила: да, я из клана Узумаки. Моя мать и я мигрировали в Кусагакури несколько лет назад. Клон Фуджина ответил: мигрировали в Кусагакури? Странный выбор. Впрочем, ты не ответила на мой второй вопрос. Карин расстроилась, подумав об этом, и ответила: мои товарищи по команде оставили меня здесь и отправились за другим свитком для прохождения экзамена на Чунина. Клон Фуджина немного подумал и сказал: это довольно безответственно. Тебе следует поискать хороших товарищей по команде. Впрочем, твоя мать еще в Кусагакури? Грусть появилась на лице Карин, когда вопрос вернул ей самые печальные воспоминания. Она едва сдержала слезы и ответила: моя мать умерла. Клон Фуджина немедленно спросил: как? Карин почувствовала, что замаскированный человек не обрадовался этой новости. Это заставило ее почувствовать себя немного лучше. Она собиралась ответить, но вдруг остановилась, подумав: если я расскажу ему, будет ли он тоже эксплуатировать мою способность? Подумав об этом, она осознала: какая разница, меня и так уже используют из-за моей проклятой способности. Видя ее молчание, клон Фуджина спросил: это как-то связано со следами укусов на твоей руке? В голосе Фуджина, когда он говорил, послышалась грусть. Это значительно ослабило бдительность Карин. Ее глаза наполнились влагой, когда она ответила: моя мать обладала способностью исцелять других, если они кусали ее. У меня та же способность. Моя деревня находится в состоянии войны. Они кусали мою мать слишком много раз, и она скончалась. Говоря это, она не могла сдержать слез, и несколько капель скатились по ее щекам. Она быстро вытерла их и взяла себя в руки, насколько это было возможно. Клон Фуджи на несколько секунд молчал, прежде чем тяжело вздохнуть. Он пробормотал скорбным тоном: «Шиноби без родины, это весьма трагично. То, что случилось с твоей матерью, прискорбная трагедия. Если ты продолжишь жить там, то тебя может постичь та же участь». Услышав его слова, Карин вздрогнула. То, что он сказал, было ее худшим кошмаром. Она снова не сдержала слез. Клон Фуджина положил ей руку на голову и нежно взъерошил волосы, чтобы успокоить ее. Он сказал: «У тебя есть выбор. Ты хочешь продолжать жить в месте, которое убило твою мать и плохо обращается с тобой, или ты хочешь перебраться туда, где тебя будут ценить за то, кто ты есть, в место, где ты сможешь изменить свою судьбу, в место, где ты сможешь быть уверена, что никто больше не постигнет той трагедии, что случилось с тобой и твоей матерью». Его слова удивили ее. Она задумалась, действительно ли такое место существует, или... Грусть снова охватила ее, когда она спросила: «Действительно ли такое место существует, или ты хочешь меня только из-за моей способности? Айн, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Либо вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Нейту, Кристиану, Нассиму, Сима, Грэму, Крипто и Кию, Закарит Хигамертак за поддержку на Patreon. 629. Глава 623. Смерть Карин. Такое место, оно правда существует? Или я нужна вам только из-за моей способности? Клон Фуджина почувствовал усталость в голосе Карин, когда она задала этот вопрос. Он ощущал, что она возненавидела силу, которой обладала. Зная ее прошлое, он понимал ее эмоции. Клон Фуджина покачал головой и вздохнул. Он перестал ерошить ее волосы и указал на Карин ладонью, чем смутил ее. Из его руки появился зеленый поток чакры и вошел в тело Карин. Он исцелил раны, полученные от удара льва и столкновения с деревом. Даже следы укусов на ее предплечьях начали исчезать. Ее чакра тоже восстановилась. Карин была удивлена тем, что с ней происходило. Клон Фуджина сказал: «Хотя способность исцелять других, позволяя им кусать себя, довольно примечательно, любой ниндзя-медик может сделать то же самое. Даже передать чакру не так уж сложно. Поэтому меня не особенно заботит твоя способность. Что меня действительно волнует, так это твоя готовность усердно работать, чтобы другие не страдали так же, как страдала ты. Так что, ты заинтересована?» Его слова снова удивили ее. Поняв, что у нее появилась возможность сбежать из собственного ада и найти новый дом, она не смогла сдержать слез, ответив: «Да, спасибо». Клон Фуджина на этот раз не стал ей мешать, позволив Карин выплеснуть свои эмоции. Карин потребовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки. Она сказала: «Хотя я и готова последовать за вами, боюсь, что моя деревня заставит Канаху вернуть меня». Клон Фуджина с усмешкой спросил: «Кто сказал, что ты станешь одной из ниндзя Канахи?» Он усмехнулся и продолжил: «Хоть Канаха и не так плоха, как Кусагакури, и у них много хороших ниндзя-медиков, твоя жизнь там не сильно отличалась бы от жизни в Кусагакури». Он не произнес вслух следующих слов: «Единственная разница будет в том, что вместо того, чтобы тебя заставляли кусать себя другие, ты будешь делать это добровольно и гордиться тем, что жертвуешь своей жизнью, как и твоя мать, а не испытывать обиду». Карин удивилась, услышав его слова. Она задумалась: «Куда же он меня тогда поведет?» Клон Фуджина продолжил: «Ты присоединишься к организации, которую я создал, чтобы помогать слабым людям, не способным защитить себя от бандитов и ниндзя-отступников. Она называется Общество Призрачное Убежище». Карин снова была удивлена. Она подумала: «Неужели такая организация действительно существует?» Клон Фуджина понял ее мысли по выражению лица и добавил: «Почти каждый в этом мире желает мира, однако почти никто ничего не делает, чтобы этот мир наступил. Вот почему мы называем такое принятие желаемого за действительной призрачной волей. Каждый член моей организации верит в призрачную волю. В отличие от других, кто лишь желает этого, мы притворим это в жизнь. Это цель нашего общества. Возможно, когда-нибудь мы преуспеем и обеспечим, чтобы большинство людей в этом мире жили без страха быть атакованными. Или, возможно, мы пойдем, пытаясь. В любом случае, это цель всей нашей жизни. Хотя мне не нужна твоя способность к исцелению, мне нужна твоя приверженность этой цели, если ты хочешь пойти со мной. Эти слова сразу же произвели впечатление на юный и невинный разум Карин. Она начала мечтать о таком будущем. Будущем, где никого не будут принуждать, как ее и ее мать. Она быстро ответила: «Я тоже хочу такой мир», — мягким тоном клон Фуджина сказал. «Хорошо, я не ошибся в суждении. Не сопротивляйся. Я наложу на тебя призрачную печать. Это печать, которую носит каждый член общества «Призрачное убежище». Карин кивнула и не сопротивлялась, позволив клону Фуджина наложить на нее печать. Улыбка появилась на губах клона, когда он подумал: еще один перспективный ниндзя завербован. Сделать ее ранг С за 4 года не должно стать проблемой. Она также разовьет хорошие управленческие навыки и сможет стать лидером этой ветви. Жаль, что Хаку и Кимимара были завербованы задолго до моего выпуска. В противном случае я бы вырастил грозную команду. Ну что ж, есть еще другие перспективные кандидаты. Клон Фуджина сказал: «Я отведу тебя на базу сейчас, но сначала нам нужно кое-что сделать. Нам нужно инсценировать твою смерть». Карин спросила: «Зачем?» Клон Фуджина ответил: «Если ты пропадешь, Кусагакури будет пытаться тебя найти. Поскольку ты пропадешь в Конохе, они могут также повлиять на Коноху, чтобы та тоже тебя искала. Хотя они и не смогут найти нашу базу, они могут заметить тебя, когда ты будешь вне базы по какой-либо причине. Инсценировав твою смерть, мы избежим этой головной боли». Карин поняла и кивнула. Она спросила: «Что мне делать?» Фуджин спросил: «У тебя есть другой комплект одежды и очки?» Карин кивнула. Фуджин сказал: «Хорошо, переоденься в них. Отдай мне свою нынешнюю одежду, свою повязку на голову и свои очки. Кроме того, отрежь немного своих волос и отдай мне, и немного своей крови тоже». Клон Фуджина протянул ей шприц, чтобы набрать кровь. Карин не ожидала такой команды, но последовала его словам. Она отошла немного в сторону от его взгляда и быстро переоделась, убедившись с помощью своего поля чакры, что вокруг никого нет. Получив предметы, клон Фуджина создал еще одного теневого клона и передал ему эти вещи. Первый теневой клон посмотрел на Карин и сказал: «Расслабься, скоро мы доберемся до нашей базы». Карин была сбита с толку, но вскоре почувствовала сильное головокружение. Через несколько секунд она заснула. Это произошло из-за гендзюцу, которое клон применил с помощью чакры, которую он ввел в ее тело, когда исцелял ее. В результате она ничего не заподозрила. Клон Фуджина поднял ее и исчез из леса смерти. Другой клон немедленно приступил к работе с предметами, которые он взял. Во время своего пребывания в Анбу Фуджин проделывал подобные вещи бесчисленное количество раз, так что для него это не было чем-то новым, не говоря уже о том, что рядом лежал огромный зверь, готовый ему помочь. Клон сразу же принялся за дело и начал подбрасывать улики, чтобы создать впечатление, будто Карин умерла в лесу. Он исцелил льва и удалил следы разрядов молнии, которые тот испытал ранее. Хотя лев был без сознания, он не получил большого урона, так как клон Фуджина намеревался использовать его для этой цели. Он разбудил льва и поместил его под гендзюцу. Лев немедленно увидел Карин, лежащую на земле, прыгнул на нее и принялся ее есть. Конечно, на самом деле он просто разорвал ее одежду, раздавил ее очки, отбросил ее повязку на голову и съел часть ее одежды и волос, прежде чем уйти. Это оставило после себя окровавленную одежду, волосы, осколки очков и ее повязку на голову, создав отличную сцену для объяснения ее смерти. Конечно, это ни в коем случае не была идеальная сцена. Он мог бы создать более убедительную сцену, подбросив ее кости в лес. Однако у него не было намерения калечить Карин. Того, что он подбросил, было достаточно, чтобы отмахнуться от любого, кто высказал бы подозрение. Клон Фуджина несколько раз осмотрел улики, прежде чем избавиться от всех печатей, которые он использовал для создания поля невидимости, и развеяться. В башне Фуджин получил воспоминания своего клона и подумал: «Хаем, Карин успешно завербована. Хорошо, все идет по плану. Если события будут развиваться так же, как в каноне, интересно, кого теперь Саски возьмет в свою команду?» Он немного подумал, прежде чем прийти к выводу. «Это не важно. У Орочимару должно быть несколько талантливых подчиненных, из которых Саске сможет выбрать. Итачи все равно отдаст свою жизнь, так что эта битва не принесет иного результата. Именно в бою против Киллер Би этот мой шаг может иметь для него серьезные последствия. Фуджин вспомнил, как Саске был тяжело ранен Би. Без целителя вроде Карин он не мог сказать наверняка, выживет ли Саске или нет. Однако, учитывая, что он был реинкарнацией Индры, Фуджин сомневался, что того так легко убьют. В любом случае, сейчас у него не было причин беспокоиться об этом. Пока другой клон Фуджина подбрасывал улики, клон Фуджина и Карин появились примерно в сотне километров отсюда, в обширных лесах страны огня. Они почти мгновенно исчезли, прежде чем появиться еще в сотне километров. Меньше чем за минуту клон Фуджина телепортировался более десятка раз и перенес Карин из Канахи на базу призрачного убежища в стране рек. Он остался немного в стороне от базы и уложил Карин, думая, она может заподозрить неладное, если узнает, что мы добрались сюда в мгновение ока. Я позволю ей поспать несколько часов, прежде чем разбудить ее. Пока Карин спала в стране рек, отголоски битвы, произошедшей накануне, уже ощущались в далеких краях. Сидя в своем кресле, Эй громко воскликнул: «Что вы сказали, ПП? Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Халеда и Фредерика за поддержку на Patreon. Благодарю Абхинова за поддержку через УПИ. 630. Глава 624. Этот тупой змей. 630. Глава 624. Этот тупой змей. В кабинете Райкаге и громко воскликнул: «Что ты сказал?» Мабуи спокойно повторила: «Наши шпионы прислали донесения, в которых говорится, что Орочимару вмешался в экзамен на Чуйни на Канахе. Все в Канахе говорят, что он был встречен и побежден Судзуки Фудзином, призрачным мечником». Эй с трудом верил своим ушам. Он спросил, насколько точна эта информация. Мабуи ответила: «Сложно сказать, ни один из шпионов не был свидетелем битвы. Они узнали об этом только тогда, когда информация быстро распространилась по всей Канахе». Эй нахмурился и проанализировал: «Поскольку информация распространилась так легко, это означает, что Канаха активно ее распространяет. Это должно означать, что они либо не смогли сохранить этот инцидент в секрете, либо просто хотели повысить репутацию Судзуки Фудзина. Существуют три возможности. Первое, они просто выдумывают ложь, чтобы по какой-то причине повысить репутацию этого парня. Второе, бой действительно произошел, но информация, которую они распространяют, не точна. И последняя возможность, он действительно победил Орочимару. Какая из этих трех верна?» На лице Эя проступила хмурость, пока он анализировал информацию. Мабуи молчала и тоже размышляла. Как и ей, она была удивлена. Она подумала: «Я знала, что он силен, и ожидала, что он даст дару и тяжелый бой. Однако, если эта новость правдива, то он может быть способен сразиться даже с Райкаге сама. Учитывая его возраст, он ужасный противник». Эй анализировал: «Зная Хирузина, он не станет без веской причины ложно раздувать репутацию ниндзя. Он достаточно умен, чтобы знать, что если он это сделает, это обернется против него потом. Я мог бы понять, если бы Канаха сталкивалась с серьезной угрозой и он хотел отпугнуть других, но никто не предпринимал никаких крупных шагов в последнее время. Не говоря уже о том, что я уже ожидал, что он будет близок по силе к Даруи. Так что он не продвигает кого-то ни с того ни с сего. Однако, может ли он действительно быть на одном уровне с Орочимару? 16-летний парень побеждает Саннина. Его талант может быть на том же уровне, что и у Мината. Если донесения верны, то даже я, возможно, не смогу его убить. Поскольку он специализируется на высвобождении ветра, мне нужно быть начеку на случай любых тайных дзюцу стихии ветра, которые он может использовать. При этом одна вещь не имеет особого смысла. Как он мог стать таким сильным за несколько лет, оставаясь в тени? Даже войн не было, чтобы он возмужал в них, как это произошло с большинством моего поколения. Пока я анализировал, он понял, что ему не хватает много информации. Он посмотрел на Мабуи и спросил: «У нас есть шпионы уровня Джонин в Канахе?» Мабуи покачала головой и ответила: «Нет, Райкаге сама. Очень трудно поддерживать высокоуровневых шпионов в Канахе. У нас всего 3 шпиона уровня Чунин и 8 уровня Генин. Остальные – гражданские. Эй немного подумал и сказал: «Отправьте секретные миссии шпионам уровня Чунин и попросите их осмотреть место, где Фудзин и Орочимару сражались. Это может дать нам лучшие представления о том, что произошло. Также отправьте сообщение всем отрядам, отправленным на поиски и охоту за Фудзином. Попросите их быть в готовности. До получения новых приказов никто не будет предпринимать никаких действий против него. В будущем Даруи не будет послан разбираться с ним. Если появится возможность, я лично выступлю». Зная натуру Хирузина, Эй предсказал, что даже если Фудзин не был на том же уровне, что и Орочимару, он должен быть на уровне, позволяющем выжить в бою против него. Это значительно увеличило сложность убийства Фудзина, делая любые такие миссии чрезвычайно рискованными. Эй не видел причин бессмысленно тратить жизни ниндзя Кума. Мабуи кивнула и ответила: «Займусь этим». Она быстро приступила к работе. Пока Эй и Мабуи обсуждали Фудзина, кабинет другого Каге был весьма напряжен. Анаки также получил несколько донесений. Он вызвал Кицучи и Раши, которые читали эти донесения в его кабинете с серьезными выражениями лиц. Хотя Кума и знала об опасности Фудзина, Ива испытала его силу на себе не раз. Кицучи вздохнула и сказал: «Мне не следовало упускать ту возможность. Еще тогда он был так же силен, как я, но куда более смертоносен на поле боя. Теперь мы не сможем убить его, если только ты не сразишься с ним сам». Раши кивнула и добавил: «Смочь заставить Орочимару отступить. Я не думал, что он достигнет такого уровня так быстро. Если мы снова сразимся, боюсь, наша следующая битва может закончиться иначе». Услышав, как они хвалят врага, Анаки раздраженно произнес: «Не делайте поспешных выводов. Мы все еще не знаем, насколько точна эта информация. Этот старый мартышка очень хорош в том, чтобы всех запутать». Кицучи сказал: «Это правда. Однако, учитывая, что планы, разработанные нами 2 года назад, основывались на его прежней силе, можно с уверенностью сказать, что они более или менее бесполезны сейчас. Если мы попытаемся убить его сейчас, единственный способ – застать его врасплох высвобождением пыли или бомбой хвостатого зверя. Если не сможем, то нам придется пожертвовать тысячами ниндзя и найти причину, чтобы он остался и сражался. Это слишком сложно и дорого», – Раши добавил, не говоря уже о том, что ему все еще только 16. «Если он продолжит набирать силу, то может стать таким же сильным, как 3-й Хокаге на пике. Это довольно грозный враг. Наше молодое поколение не имеет никого, кто мог бы противостоять такому противнику». На лице Анаки появилось недовольное выражение, и он выругался. Если бы только этот проклятый сопляк Дидара не ушел в отступники и не присоединился к этой чертовой группе наемников. Он посмотрел на Кицучи и проинструктировал: «Убедись, что Курацучи и Акацучи не расслабляются на тренировках. Расскажи им о Фудзине и разбуди в них соревновательный дух. Если Ива хочет процветать следующие 50 лет, им обоим нужно стать грозными ниндзя С-ранга». Кицучи кивнула и сказал: «Немедленно сосредоточусь на этом». В отличие от предыдущих раз, когда они обсуждали Фудзина, никто из них не обсуждал план по его устранению. Хотя это все еще могло быть сделано, стоимость попытки в мирное время обошлась бы чрезвычайно дорого. Что еще хуже, они не могли гарантировать результат, даже если бы Раши и Анаки оба участвовали в бою. 2 враждующие фракции в стране воды также получили новости. 4-й Мизукаге проигнорировал это, в то время как воспоминания о призрачном мечнике пронеслись в умах его подчиненных. В лагере повстанцев Мэй тоже читала донесения. Улыбка появилась на ее лице, когда она произнесла: «Какой великолепный молодой человек». Воспоминания о ее встрече с Фудзином пронеслись в ее сознании. Ао и другие лидеры в лагере повстанцев обсуждали эту новость так же, как и Анаки. Единственная разница заключалась в том, что они не искали способов устранить его, поскольку уже находились в состоянии ожесточенной войны. Малые деревни также получили эту информацию. Фактически, они получили ее быстрее, чем 3 великие деревни, поскольку сенси их генинов отправили им сообщение. Те деревни давно страдали от рук призрачного мечника и уже были напуганы им. Репутация Фудзина стала еще более ужасающей в их сердцах, и они решили похоронить все свои жалобы на его прежние действия.